яростному романтику, поклоннику Уильяма Блейка и другу прерафаэлитов Россетти и Берн Джонса, Олджернону Чарльзу Суинберну исполнился 31 год. Прерафаэлиты – группа английских художников и поэтов, образовавшиеся в 1848 году и провозгласившие своим идеалом искусство раннего возрождения до Рафаэля. Россетти Данте Габриэль, 1828-1882, и Берн Джонс Эдуард, 1833-1898, английские художники из группы прерафаэлитов. Примечание редактора. Я некогда встречался с этим поэтом, у него необычное лицо, одно из самых интересных лиц, что я видел, способное внушать тревогу. Он показался мне каким-то чувственным и идеалистичным Эдгаром По, наделенным писательской душой, но еще более восторженной, извращенной, влюбленной во все странное и чудовищное, еще более любопытной, еще сильнее охваченный желанием отыскивать и пробуждать неуловимые и противоестественные явления жизни. Большой лоб, длинные волосы, лицо суживается к небольшому подбородку, поросшему жидкой бородкой. Чуть заметные усики над необычайно тонкими, плотно сжатыми губами, неестественно длинная шея соединяла эту освещенную пристальными и светлыми ищущими глазами голову с телом почти без плеч. Узкая грудь казалась лишь немногим шире лба. Нервное содрогание пронизывало это почти сверхъестественное существо. Почти до самой смерти Мопассан не забывал об этом знакомстве, о первой встрече с поэзией, воплощенной в образе конкретного человека. За завтраком разговор шел об искусстве, литературе и людях. И все, о чем бы ни говорили эти друзья, было как будто озарено каким-то зловещим, потусторонним светом. Судя по их манере видеть и понимать, это были болезненные мечтатели, опьяненные поэзией, магической и извращенной. Молодой нормандец с любопытством смотрит по сторонам. Все, что он видит, пробуждает в нем противоречивые чувства, скрытое тяготение к необычному. Ничто покамест, кроме легенды об обаятельном дядюшке Альфреде и шекспировских чтений матери, не пробудило дремавший в этом подростке романтизм. Повсюду картины, одни превосходные, другие причудливо странные, воплощавшие такие замыслы, которые могли зародиться лишь в мозгу умалишенного. На одной из них, написанной акварелью, был, насколько я помню, изображен череп, плывущий в розовой раковине по безграничному океану, озаренному светом луны, напоминавшей человеческое лицо. Мне запомнилась ужасная рука с содранной кожей и ссохшая с обнаженными почерневшими мышцами. На кости, белой как снег, виднелись следы давно запекшейся крови. Акварель без всякого сомнения принадлежала кисти шизофреника. Что же касается руки, то она войдет в жизнь Ги и будет преследовать его, ставя под сомнение могучий, но приземленный реализм, который он будет утверждать в литературе. Эта рука послужит темой его первого рассказа «Рука трупа», который он опубликует в 25 лет. Суинберн подарит ему руку как символ всего темного в сознании этого нормандского бычка. Англичане постарались поразить мальчишку. В меню вошло жаркое из обезьяны. И действительно была подана жареная на вертеле обезьяна, купленная специально в Габри у торговца экзотическими животными. Когда я вошел в дом, меня затошнило от одного запаха этого жаркого, а отвратительный вкус этой твари навсегда отбил у меня охоту к подобному угощению.